Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов. Добрый вечер, это Михаил Лобковский и программа «Взрослым о взрослых». Так бывает. Сначала любовь, а потом спускаешься с неба на землю и понимаешь, что живешь не с тем человеком, он тебе чужой, тебе с ним плохо, но ты с ним живешь, не уходишь, не разводишься. Ругаешься, скандалишь, обижаешься, но не уходишь. А теперь вопрос сегодняшней программы. Почему не уходишь? Телефон 363-3659, 363-3659, СМС 970-45-45, код 985. Почему не уходишь, если плохо? Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Итак, тема всем понятна. Почему, если плохо, ты не уходишь? Телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985. И вы не поверите, прямо к программе, не зная еще темы, человек написал вот такой вопрос. Мне 55 лет. Слушаю с огромным удовольствием. Вопрос такой. Семья на грани развала. У меня очень скупой муж. Деньги всегда были больной темой, но сейчас проблема стоит крайне остро. Всю жизнь он на что-то копил, все пытался деньги от меня спрятать. Сейчас его денег не вижу совсем. А если точнее, то только в натуральной форме. Продукты, что-то для дома. Мне хватает того, что сама зарабатываю, но я не воспринимаю его как мужа, мужчину и опору. Что с этим делать, не знаю. Уходить некуда. Дети выросли, почти определены. У меня старенькая мама. Уходить к ней, но там свои тараканы. Не хочу. Пыталась говорить, объяснять свою позицию. Стоит на своем. Я, видите ли, не умею с деньгами обращаться. Я не транжирован, считаю, что деньги должны мне служить, а не я им. Я перестал о нем заботиться, покупать какие-то вещи. Ходит годами в одних и тех же вещах. Друзей у него нет. С родственниками, даже со своими, общается по крайней необходимости, а теперь еще оформил льготные пенсии и сидит дома. Держит меня только дача, которую очень люблю, но в одиночку не справлюсь. Надо принимать решение, решиться не могу. Он не доверяет мне, я ему одиноко и в горе, и в радости. Он не доверяет мне, я ему одиноко и в горе, и в радости. Вот прямо, что называется, не в бровь, а в глаз». Но здесь нет вопроса никакого, поэтому считайте, что я просто прочитал сообщение, которое действительно имеет прямое отношение к теме нашей программы. Мне плохо, но я с ним не развожусь или не ухожу, если там вы не в браке. Почему? Еще раз напомню, телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985. Таня пишет. Женщина уходит только к кому-то, или уж очень надо допечь. Но Таня, на самом деле, сообщение перекликается с тем, что я только что прочитал. Но если взять женщин и определенную категорию женщин в чем-то, и автор письма, кстати, как автор письма зовут? Ну, тут, так как это с компьютера, типа что-то похожее на Масай написано. Ник такой. Ну и Таня пишет про женщин, которые ходят только к кому-то. Есть такая категория женщин, которые вообще то ли воспитаны так странным образом были, то ли лишены всякого интереса к жизни и воле еще в школе. Но эти женщины вообще не пытаются жить своей жизнью, не пытаются себя реализовывать. Из какого-то вполне обычно даже юного возраста у них стоит простая задача. Они выросли, родители – это родители, и надо выходить замуж, чтобы вместо родителей кто-то, то есть не кто-то, понятно, а мужчина взял на себя жизнь этой женщины. И своей жизни как бы нету. Есть жизнь дома, есть жизнь семьи. В принципе, ничего плохого в этом нет до тех пор, пока не появляется вот такая ситуация, как у автора письма. И тут выясняется, что жить нам негде, жить нам не на что, ничего мы не умеем, мы 100 лет не работали. И лет там уже не 25, и что мы будем делать, мы не знаем, и поэтому мы терпим и не уходим. Я в консультации часто слышу разные объяснения. Обычно женщины говорят, ну, я вообще работала до встречи с Дмитрием, но Дмитрий сказал, что он против того, чтобы я работала. Ну, он против, но я не стала работать. Это он виноват в том, что теперь, когда он хочет со мной разводиться, у меня нет ни денег, ни работы. Женщины дорогие, вы подумайте, на самом деле, Дмитрий ли виноват в этой ситуации? И вообще, можно ли запретить человека, который хочет работать, у которого есть какие-то интересы в жизни, желание реализовывать себя, можно ли ему запретить это делать? Работа – это не только зарплата и сидение, и протирание задницы. Для многих людей работа – это еще и удовольствие, потому что люди занимаются тем, что им нравится. И мне трудно представить такого Дмитрия, который волевым усилием может заставить человека прекратить эту свою социальную жизнь и посадить его дома. Наверное, женщина в этот момент и сама с радостью бы села дома со словами, как я устала от всего, зарабатывать деньги тяжело, я же в конце концов женщина. Наташа, как женщина, добавь. Я тебе могу сказать, что бывают совершенно другие ситуации. Допустим, женщина рожает детей или даже одного ребенка. И тут выясняется, что ее работа приносит столь маленький доход, хоть работа ее любимая, что нет смысла брать няню, тратить еще большие деньги, ребенок остается без матери или идет в детский сад, в котором он болеет, а жена не может заработать, хотя работу любит. То есть нет смысла. В голове нет смысла, не в кошельке нет смысла, я понимаю, что ты хочешь сказать. Потому что если сейчас перечислю женщин, у которых много детей, и они при этом от народных артистов СССР до президентов государств и премьер-министров, то как-то это не получается. Понимаешь, у Маргарет Тэтчер тоже есть дети. Были, есть. Но работа Маргарет Тэтчер в любом случае окупается. Не в этом дело. Во многом в этом дело, Миш. Тогда давай говорить так, что женщина сама обесценивает свою работу. Она говорит, на что я работаю? Да, вот эти копейки никому не нужны. Нет, я тебе скажу, что это не женщина Няня. Сама говорит. Ей говорит муж, какой смысл в твоей работе? Дети сидят без тебя, с чужим человеком. Либо ходят в детский сад, в котором они болеют. Наташ, ну хорошо, но она может 3 года посидеть с ребенком. А дальше что? А дальше на работу, если хочет. Так дети точно так же болеют и в 3 года. Слушай, они в 50 могут болеть. Нет, дальше. Я понимаю, но просто в 3 года это не 50. Смотри, какое дело. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот не зря вот нас двое, и один из нас женщины. Так разговор полнее. А помимо денег, о которых говорит муж, и, собственно, и жена понимает, да, что это не те деньги, очень часто действительно дешевле, чем деньги на няню. Работа – это еще жизнь, ну, часть этой жизни, да? Потому что смотри, какая проблема возникает у такой женщины дальше. Еще до того, и, может быть, вообще до развода не дойдет. Но ребенок вырастет. Если 5, то все 5 вырастут. Да нет, это все понятно, что и дети гораздо больше уважают маму, которая работает, которая что-то из себя представляет. Сколько женщин цепляется за детей, говорят, я тебе всю жизнь отдала. Я на самом деле была такая замечательная оперная певица, но когда ты родился, я ушла со сцены, я посвятила себя тебе, а ты, если я такая матери не позвонишь, так это заранее было известно, что этим закончится. Вот в чем проблема. Но ты готов понять, например, что не каждый мужчина, далеко не каждый мужчина, готов отказаться от своей вот этой скупой логики, что либо ты работаешь и приносишь деньги, либо ты сидишь дома и, например, рисуешь картины в свое удовольствие. Но при этом ты сидишь с детьми, и мы не вкладываемся в прочие проблемы, в детские сады, в няни, во все остальное. Прекрасный пример. Надо быть очень специальной женщиной, которой мужчина может сказать, значит так, или ты работаешь, и мы тогда вот со своими копейками... А няню на твои деньги и все остальное делаем. Или сиди дома. И она скажет, да, милый, ну ты прав, конечно, я уже пошла домой, я завтра же увольняюсь. Это что за женщина такая интересная? Расскажи мне, Наташа. Ты знаешь, это огромное количество женщин. Вот. Но я понимаю, что программы сегодняшние не только о женщинах, не уходят при плохих отношениях и мужчины тоже, как мы знаем. Но и вот сейчас разговор зашел о женщинах, вот и мы и хотим об этом поговорить, чтобы женщины откликнулись и сказали, а что их, собственно, держит. Что же они такие бедные и несчастные, чтобы потом сказать, что мне всю жизнь испортили, годы мои молодые все съели. Миш, ну у всех по-разному получается, когда они попадают именно вот в эту ситуацию, о которой ты начал говорить. Как понять по-разному? Некоторые женщины настолько доверяют своим мужьям, что готовы абсолютно им подчиниться и делать то, что они их просят. Насколько бессмысленной должна быть работа у такой женщины, чтобы только от прихоти мужа она от нее отказалась? А ты считаешь, что у нас 100% женщин получают образование и потом обожают свою работу? Я знаю, что хочу тебе сказать. Я понимаю, о чем ты говоришь. Что многие без образования, у многих такая, знаешь, есть женские специальности, я никого не хочу сейчас обидеть, там, бухгалтер, экономист, да, миллионы, больше милиционеров, наверное, в стране. Но это люди, за этой профессией, за этими копейками стоят живые люди, которым было 5 лет, 15 лет, они что-то хотели, о чем-то мечтали. И если в то, о чем они мечтали, это те 12 тысяч рублей в месяц, на какой-то странной работе, которая, в принципе, неинтересна, да и дохода не приносит, и которую не жалко применять на сиденье дома, так это жизнь этого человека. Вот в чем проблема. Безусловно. Я с этим абсолютно не спорю. что и меняют с большим удовольствием многие. Просто открещиваются от работы и говорят, дорогой, да. Слава Богу, конечно, сейчас сяду на попу ровно и буду сидеть. Я думаю, если мы сейчас выйдем на улицу и проведем такой блиц-опрос среди женщин, хотели бы вы прямо сегодня уйти с работы, и вас будут полностью обеспечивать дома, я думаю, более половины сказали бы. Но да. Тут есть другая сторона медали, что есть огромное количество женщин, которые просто не готовы довериться мужчине до такой степени, чтобы потерять какой-то свой статус. Наташа. Потерять вот какой-то свой доход. Ну, это вообще скотство. Работать из-за недоверия и жить с человеком, которому не доверяешь, это вообще скотство. Почему скотство? Ну, это совершенно скотские отношения. Не согласна. Ты живешь с человеком, спишь с ним, занимаешься сексом, ешь, а в глубине души ты говоришь, не-не-не, проверяй, так сказать, доверяй, но проверяй. А не так. А как? Не так. Я хочу быть самостоятельным человеком, я не хочу никого просить деньги. Это да, это пожалуйста. Так это не вопрос недоверия, это твоя психология. Но если муж давит на то, что тебе нужно дома сидеть, а ты при этом живешь с психологией, а я не хочу у него деньги просить на значит, носки. Значит, ты говоришь мужу, что милый, ну ты женился на мне, я такая. Если тебя что-то не устраивает, давай, до свидания. Вот то, о чем наша программа. Но женщины, которые себя, как она потом скажет, и мужа, который будет с ней разводиться, и детям, которые выросли, не заводят, я себя похоронила в семье, или я все отдала для вас. Ну, собственно, кто ну, захотела, отдала, какие претензии. Нельзя, мне кажется, работать, только рассчитывая на то, что ты работаешь, а вдруг он с тобой разведется, и тебе есть будет нечего, или у тебя работы не будет. Да тут масса причин, почему женщина остается на работе, либо с работы уходит. Миллион этих причин. И деньги. И если она остается дома, это давление мужа. Или ее собственный выбор, когда она не хочет работать. Но вот за все надо платить. Не хочет работать, пока муж обеспечивает, пока ты член семьи, все замечательно. Завтра муж привел другую. Я вообще, давай без перекосов. Я сказал, да, сейчас мы просто о женщинах говорим, что эта тема, почему мне плохо с человеком, и я не ухожу, она касается и женщин, и мужчин. Хорошо, что мы поговорили о женщинах. Хотелось бы, у нас нет там, хотелось бы послушать еще и мужчин. Ну, ты знаешь великую поговорку, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Но в любом случае, кто зарабатывает деньги, тот и управляет семьей. Но редко, когда бывает по-другому. И редко, когда мужчина, который зарабатывает деньги, готов уступить абсолютно образы правления женщине и подчиняться ей. Нет, ты абсолютно логично рассуждаешь. И равноправие тут тоже, в общем, редко, когда присутствует. Да, и продолжая то, что ты говоришь, если мы имеем в виду Россию, в России женщины, по статистике, если я не ошибаюсь, примерно на 30% меньше за ту же работу даже получают денег. Ну, вот тогда у меня к тебе еще вопрос. Окей, у нас огромное количество примеров наших мам, бабушек, когда они оставались одни с двумя детьми, с тремя, с одним ребенком, когда папы находили себе более молодых, более прекрасных, более какие-то легкие пути. И как им было тяжело. И вот как, например, той же самой подрастающей девочке, там, подростку, довериться мужчине, когда у нее есть уже пример перед глазами, когда есть мама, которая всю жизнь положила на зарабатывание денег, которой было это очень тяжело, и которая совсем справлялась сама. Но вот каким образом она может на 100% доверять? Она всегда будет думать о том, что она может оказаться в той же самой ситуации. Наташ, я еще раз призываю тебя к тому, что отношения, построенные на недоверии, неважно по какой причине. Окей, не называй это недоверием. Это больные, ущербные отношения. Не называй это недоверием. Она в данный момент доверяет мужчине целиком. Но она не готова вот настолько уронить себя, чтобы не зарабатывать деньги. Для нее это очень важно. Вот это чувство независимости, хорошо, и чувство вот, вот этой это вот свободы. Принимается, да, принимается. И тут может действительно речь идти не о недоверии, а просто она хочет быть уверена в том, что она из себя что-то представляет. Вот, и что в любой ситуации... Это и есть самореализация, конечно. В любой ситуации, как бы ни сложилась жизнь, она стоит на ногах. Точно так же, как и он. Вот тогда равноправие уже возможно. Я тебе больше того скажу. Насчет равноправия, вот о чем сейчас Наташа сказала. Я уже 30 лет практически работаю в семейной консультации, друзья мои. Я по пальцам одной руки за 30 лет могу перечитать пары, где жена не работает, никогда не работала, а муж не считается на равных. 99% случаев, Наташа абсолютно сейчас правильно сказала. Если муж зарабатывает, жена не зарабатывает, если доходы жены, что называется, уходят на ее же шпильки, это несерьезный доход, то, естественно, мужчина всегда будет диктовать свои условия на правах хозяина дома, потому что и дом куплен на его деньги, и все, что в доме куплено на его деньги. И это очень редкий случай. Это когда, знаете, мужчина подкаблучник, а жена с таким мужским характером, при этом не работает. Тогда бывает исключение. Но, как правило, конечно, правила игры в таком случае диктует мужчина. Мне плохо с ним, но я не ухожу. Почему? Тема нашей программы. Телефон 363-3659, СМС 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Шесть три шесть пять девять телефон, СМС 970-45-45, код 985. Ну, тоже такое понятное объяснение, потому что страшно начинать все сначала, да и, наверное, привычка. Игорь пишет, не уходишь, потому что некуда. Это как с нелюбимой работой. Уходить некуда, так как ничего не умеешь больше. Боишься потерять доход, боишься, как там на воле. Тоже психология понятная. Но, мне кажется, очень дорогая цена вопроса. Если вообще жизнь человеческую как-то можно расчленить, да, то, как вы понимаете, часть из нее это семья, дом, отношения, а часть это работа. И если человек живет исключительно из страха, там, потерять работу, не найти работу, потерять семью, не найти другого мужа или другую жену и так далее, остаться одному. И, в принципе, вся жизнь, которая находится человека в конфликте, потому что его не устраивает, как он живет, но он просто так платит. Платит за свой страх, за свое неверие в себя, и поэтому, собственно, и мучается. Дорогая цена. Елена пишет, что в тот вечер были ужасные отношения с детьми. Но я не думаю, что это связано с ее профессиональной деятельностью. Тетчер вообще, я думаю, был человек тяжелый. И не только с детьми были тяжелые отношения. Периодически с народом Великобритании тоже были нелегкие. В конце концов, народ, собственно, ее и смел. Хотя она была, конечно, выдающийся премьер-министр. Вот немножко странный вопрос. Тут прямо человек пишет, вопрос не по теме, почему человек стремится к страху. Человек к страху не стремится. Человек на самом деле стремится к радости и удовольствию. Никто не хочет, как я люблю цитировать эту знаменитую фразу, девочка, тебе, ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или на дачу? Все хотят на дачу, никто не хочет, чтобы ему оторвали голову. Значит, к страху никто не стремится. Но, к сожалению, многие люди в силу разных обстоятельств этому страху просто подвержены. Составляющие подверженности – это неверие в себя, это страх перед жизнью, страх перед людьми, страх перед отношениями, страх перед принятием решений, страх перед одиночеством. Много страхов. Но никакого стремления человек не демонстрирует. К сожалению, просто он с ними ничего не делает, с этими страхами, он вынужден их обслуживать. Андрей из Ярославля пишет, дети больше ничего не держат. Я бы хотел узнать, каким образом держат дети. Что значит держат дети? Такая общая, конечно, фраза, а вот что за ней стоит. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Алексей, я из Москвы. Вот, как бы сказать, у меня третий брак. В первом браке мне хватило сил развестись с женой. Жена пила очень сильно. От первого брака двое детей. Во втором браке не сложилось опять. И вот я женился как бы в третий раз. И вот живу уже 7 лет. Ну, эти 7 лет, можно так сказать, что ничего хорошего в жизни не приносит. А да. Как давно вы это поняли? Ну, у нас это началось, наверное, года через 2 после рождения ребенка. А что началось? Мелкие скандалы начались, беспричинные, можно так сказать. И вы еще 5 лет, вы, собственно, сейчас в браке, да? А? Вы сейчас в браке? Да, я сейчас в браке. Вот живу, чувствую, что любви нет у нас ничего в жизни. Ну, растет ребенок, как бы стараюсь казаться примерным отцом, но со стороны своей второй половинки чувствую, что тоже нет никакого ответа ко мне любви. Ну, вот так вот и живем. То есть ваш ответ – я живу из-за ребенка? Ну, можно сказать, да. Что. А и... если бы не было ребенка, вы бы не жили с ней? Я думаю, что да. Вот так вот. А дома у вас какие-то мирные отношения? Ну, изредка, можно сказать, мирные. Чаще всего больше скандалов. Больше скандалов. И вот здесь, конечно, у меня возникает, как у психолога, простой человеческий вопрос, который я всем хочу адресовать. Так как это наиболее употребимое выражение, ставшее уже идиоматическим, там, особенно женщины, ну и мужчины тоже, на самом деле, говорят, я живу из-за детей. Вот мы сейчас послушали человека. Алексей сказал, я спросил, у вас мирные отношения дома? Он говорит, ну, редко мирные, в основном скандалы. Вот у меня есть такой интересный вопрос и к Алексею, и ко всем. Вот встать на место ребенка и спросить ребенка. Конечно, ребенок ни в коем случае не хочет, чтобы родители расходились по одной простой причине. Он любит обоих родителей. Ему одинаково дороги и папа, и мама. Но если ребенка спросить, а тебе вообще хорошо с родителями? Большинство ответит плохо. А спросить, а почему плохо? А у нас дома скандалы все время. Кстати, страхи, о которых я сказал 2 минуты назад, они начало-то берут как раз в этом месте. Вы знаете, что, ну, наверное, 2/3 моей работы связаны с тем, что ко мне приходят уже взрослые люди, иногда даже пожилые люди. И все разговоры через 5 минут от начала общения на консультации упираются в эту детскую историю. Не было. А как вы вспоминаете свое детство, спрашиваю я. Говорит, вы знаете, я лет до 15 детства вообще не помню. Я говорю, ну а кто вас воспитывал? Ну, мама, папа, какие у вас отношения с мамой? Они все время скандалили, у них были конфликты. Я все свое детство провел вот в этом крике. Теперь я невротик, теперь у меня страхи, теперь я всего боюсь. И я считаю, что это произошло со мной, потому что первый раз я этот страх почувствовал, и неуверенность я почувствовал, именно когда в доме были скандалы. Друзья мои, я не призываю вас ни жениться, ни разводиться, это вообще не мое дело. Я призываю вас подумать, не является ли в какой-то степени обманом и себя, и окружающих, когда люди так говорят: «Я живу ради детей». Я живу, потому что вот для ребенка будет лучше. Иногда люди на самом деле сами боятся признаться в себе, в том, что им там пойти некуда, они боятся одни остаться. И, как я считаю, многие прикрываются детьми. Я вам так скажу. Конечно, в каждой семье все должны сами решать, там, разводиться им, оставаться. Но жить ради детей... Сама идея, в общем-то, такая, знаете, неоднозначная и достаточно в какой-то степени гнилая, потому что потом детям это все будет в упрек ставить. Более того, скажу, очень многие дети говорят следующее, и психологи давно детские это поняли, что когда ребенок живет в такой обстановке, он видит, что любви никакой нет, он растет и без любви родителей друг к другу, как правило, его они не очень любят, потому что вообще не до него. И в скандалах, и выясняет... Да, и он очень боится, что они расстанутся, потому что все время все скандалы в понимании ребенка к этому и должны привести. И вот он считает, что он во всем виноват. И вдруг, в какой-то момент, они все равно расстаются. И у него дикое чувство вины, потому что кажется, что это у него случилось именно из-за него. И вы знаете, я вам хочу сказать, когда на ребенка наваливают вот такую ношу под названием «Мы живем ради тебя», и все такие страдались прямо только, чтобы тебе было хорошо, то ребенку, знаете, не каждому потом с этим можно справиться. Я просто хотела добавить, я занималась с мальчиком как дефектолог, и мальчик рассказывал, ну, ему было уже 12 лет, рассказывал совершенно жуткую историю. У него в семье скандалов не было вообще. У него была тишина. А, да, это такой невроз еще покруче будет. И вот это действительно было страшно. То есть то, что он рассказывал, это было действительно ужасно. Он с удовольствием общался с мамой, с папой, но когда он был в квартире с ними один, как только открывалась дверь и появлялся второй родитель... Да, он искал просто. Просто пятый угол, потому что была такая гробовая тишина. У мальчика неврозы были, и нурезы, и все что угодно. Никакого скандала его никогда не били, никогда не обижали, но была тишина. Ну, и представляешь, какой это уровень напряжения эмоционального? Это покруче, когда, чем... Да, когда это жесть уже, конечно. И, кстати, с точки зрения невротического поведения, вот эти бойкоты недельные, это еще более, так сказать, это более тяжелый невроз, чем крики. Там хоть какие-то эмоции выходят. А здесь человек еще это дерьмо в себе несет и даже рот не открывает. Друзья мои, я хочу, чтобы вы меня тоже правильно поняли. Я сейчас не даю советов, я не призываю срочно бежать разводиться, плюнув на детей. Я предлагаю тупо подумать, на самом ли деле вы живете ради детей, как вы это говорите, на самом ли деле во всех этих ситуациях дети от этого выигрывают. Я, например, часто говорю так. А если вот вы отец, вот у вас сейчас вы в семье живете, да, ведь многие живут в семье и детьми вообще не общаются и не занимаются. Если вы хороший отец, в разводе вы, не в разводе, вы будете полноценно заниматься ребенком. Если вы плохой отец, опять без разницы, в разводе вы или нет, вы и так им не занимаетесь. Но это уже, так сказать, другая тема. для программы, а пока наше время подходит к концу. И мы еще вернемся, конечно, к этой теме. Тема интереснейшая. Когда вам плохо с человеком, вы это все понимаете, любви нету, но вы никуда не уходите. Почему? А так прощаюсь с вами пока до воскресенья. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39. Just